Эпизод третий. Думал я довести Надежу до общинного поля и там распроститься. А не вышло. Взмолилась, упросила меня заглянуть к ним с братом, не погнушаться угощением. Я хотел отказаться. У этой Надежи навряд ли так ломился стол от еды, как у Ласа. Но вовремя вспомнил про первака. Придется ведь сидеть с ним локоть к локтю в блюде. Я сказал... Добро. Дом стоял на высоком речном берегу, чуть на отшибе. 5 лет назад выстроил его здесь чужой для печища человек, Надежин отец. Издалека притек он сюда с женой и 2 малыми детьми, попросил приютить. А до того дня в печище жили лишь родичи, потомки одной единственной большой семьи. И пока, милостью задобренных приношением богов, рос хорошел на пригорке дом. На лице строителя пробивалась новая борода взамен обгоревшей. Лесное селение в 3 двора, где он жил раньше, дотла сгубил пожар. 2 руки да звонкий топор. Чего еще надо? Веселая, ладная получилась изба. Стояла всем на загляденье. Выхвалялась резным коньком на охлупне, солнцами да громовыми знаками на причелинах. Живи себе, радуйся, добра наживай. И не ведал счастливый мастер той славы, что ходила об омуте, куда гляделся с высокого берега его новый дом. Не знал, что люди издавна сторонились этого места, особенно же вечерами, когда солнце пряталось за лес. В бездонной яме под откосом обитал водяной. Ничего не боявшиеся мальчишки редко отваживались купаться поблизости. Знали, чуть задеваешься, и стреножит пловца зловещая судорога, и обовьется вокруг колен не то водоросль, не то чья-то мокрая борода, и все, и только пузыри из непроглядной илистой глубины. Знали еще. Водяной тот денно и ночно без устали грыз, подтачивал берег, и берег понемногу рушился в воду, когда малыми горстками, когда целыми пластами земли, с гулом уносившими в омут то снасть, разложенную для просушки, то перепуганную козу, но чужому человеку печище ничего не сказала. И настал день, когда снова вздрогнул обрыв. В туче взвившейся пыли сползла в реку половина огорода, принадлежавшего чужаку, а с огородом и хозяева, убиравшие репу. Надежа с братцем Туром уцелели случайно. Отец как почувствовал, послал в дом, велел принести корзину. Да не понадобилась та корзина. Уцелела и изба. Не рухнула. Лишь покривилась, осела, начала гнить. А берег с того дня навсегда перестал отступать. Каменная скала открылась в обрыве. Да и водяной присмирел. Не стало его ни видно, ни слышно. Может, и вовсе перебрался в иные места. Печище откупилось. Прежняя красавица-изба была теперь сродни вдове, потерявшей защитника, кормильца, опору. Мужской руки не доставало в этом сиротском хозяйстве. Я и то сразу приметил 10 дел, которые следовало бы сделать, а я привык жить в дружинном доме и думать больше о ратной княжеской службе, поправить забор, покуда вовсе не развалился, сменить в сарае подгнившие угловые столбы, а там приподнять и саму избу, выкинуть вон насквозь почерневшие бревна, а того лучше вовсе разметать сруб да и сложить новый, выбрав для него местечко повеселей нынешнего. И долго будет стоять в том доме смолистый сосновый дух. Так подумав, я припомнил, что у Надежи был брат, и едва не спросил: «Да что ж он, бездельник?» Хорошо, что не спросил. Этого Тура я единственного из всей деревни еще не видел в лицо, потому что с самой зимы парень сидел дома почти что безвылазно. Скорбела у него, говорили, не то рука, не то нога. Надежа забежала вперед, растворила передо мной дверь. Я пригнулся и шагнул через порог. Лишенная окон изба была совершенно темна. Сидевший в сырых потемках не желал впустить свет хотя бы через дымогон. Надежа затеплила лучину, воткнула ее в железный светец над корыцем с водой. Изба озарилась. провисшая крыша, наверняка сочившаяся в дождь, низенькая печь-каменка справа от входа, палати, облезлая овчина на палатях. И я сразу увидел ее брата. Рослый, ширококосный парень сидел недвижимо на лавке, прижавшись худущей спиной к гладко выскобленным бревнам. И смотрел на меня светлыми глазами ночной птицы, зрячими в темноте. Глаза внятно спрашивали, зачем пришел. «Без тебя жил, без тебя помирать стану, уходи!» А Надежа вдруг схватилась за веник, и я увидел на полу остатки глиняной мисы, вдребезги разбитая печь. Потом она кинулась к брату, обняла, зашептала на ухо. «Поди, Тур!» — разобрал я. «Поди!» Тур рванул плечом, отталкивая сестру. Его правая рука работницы-кормилицы лежала на лавке полено поленом. «Ладно». Я ссадил морозку на сучок, вбитый в стену для одежды, и опустился на лавку. «Угощай», — сказал я Надеже. А у нее не было даже огня в печи. Она метнулась разжечь ее, торопливо застучала горшками. Тур по-прежнему смотрел на меня злыми глазами, но помалкивал. Гостя лаять, совсем стыда не иметь. Надежа выложила на чистую тряпицу хлеб, черствый, но еще ничего. Достала головку пахучего чесноку, положила передо мной обкусанную ложку и сняла с печи горшок. В отверстие печного свода ринулись искры, вылетел дым, запахло кашей. Вкусной, рассыпчатой кашей из дикого манника, какую готовят детям да больным. Я так и представил, как она студила босые ноги в предрассветной росе, собирая готовые осыпаться метелочки, накормить хворого брата. А брат не ел. Морил себя голодом, швырял миски о печь. «Еще ложки клади», — строго сказал я Надеже. Она повиновалась поспешно. Вся посуда в их доме была самодельная, лепная, такая и увесистая, и груба, зато разбилась и не жалко. Глины вон сколько в ближайшем овраге. Замешал с песочком, да и в огонь. Чтобы покупать звонкую, тонкостенную, выглаженную да разукрашенную мастером на кругу, требовался достаток. Тут я повернулся к Туру и положил руку на стол. Так, будто собирался во всю мочь ударить по нему кулаком. И сказал, как говорил когда-то отроком, сотворившим очередную дерзость: «А ну, живо за стол!» Ох, и давно же не входил в эту избу никто, способный, как я сейчас, сесть на растрескавшуюся лавку, кликнуть домочадцев к обеду, раздать хлеб, а не то и щелкнуть по лбу ложкой расшалившегося сынишку. У Тура так и вспыхнуло все лицо. Глаза распахнулись, недоверчиво и изумленно. Он неловко поднялся, шагнул и сел, без отцовщина, у дымившегося горшка. Нашарил левой рукой ложку и в свой черед зачерпнул мимо каши. Все смотрел на меня. Я улыбнулся невольно и запоздало сам себе удивился. «Поди же, не разучился еще?» Я сказал ему: «Ешь, кашу и князья едят, сила в ней». «А ты, дядька, с князьями за столом сидел?» — спросил он вдруг. Голос был таким, каким ему и полагалось быть, мальчишеский, ломающийся. «Сидел», — ответил я, но больше сказать не успел. Дверь открылась, на пороге появился братила. Надежа его встретила точно старого друга, так и захлопотала, усадила, обмахнула перед ним без того чистый стол, подала ложку. Братила же внимательно посмотрел сперва на Тура, уписывавшего кашу, потом на меня, но ничего не сказал. И внезапно я понял, куда он ходил все эти дни. И еще теперь я знал, о чем молилась Надежа у священного дерева. О том, чтобы ведун успел помочь ее брату, пока тот вовсе не протянул с голоду ноги. Чтобы хоть лаской, хоть таской заставил парня жить. Так значит, вовсе не своей волей пришел я нынче на поляну, а потом сюда. И еще кормил кашей мальчишку, до которого мне дела-то не было, хоть он живи, хоть он помирай. Но почему я вдруг испытал радость и гордость от того, что Тур, на братилу, едва взглянувший, на меня смотрел, не отрывая глаз.